Капли пота повисли на бровях и ресницах. Дыхалки пока хватало, но Данила понимал, это ненадолго при такой сумасшедшей скорости бега. Непонятно, что повредил биороботу своим выстрелом стрелок, но если чинук перестанет танцевать, словно поддатый пахарь на Ивана Купалу, то несутся они прямо в лапы неминуемой смерти. Вон и Пристиж насторожилась и повернула в их сторону свои стальные челюсти. Конечно, от одного еще, наверное, можно отпинаться, но от трех вряд ли получится. Тем временем, не снижая скорости, незнакомец вытащил из-за пазухи что-то, смахивающее на незрелое яблоко, и, куснув его на бегу, бросил в сторону баррикады. После чего грохнулся на землю и даже проехался с полметра на брюхе по инерции. «Ложись, дурень!» Данила, инстинктивно повинуясь приказу, рухнул следом, чуть не воткнувшись носом в каблук стрелка, подкованный медными гвоздиками. И только одумавшись, хотел спросить, с какой это радости они разлеглись посреди площади, как на баррикаде ахнуло. Данила порадовался, что рот открыл, рвануло не слабо, и огнем занялось. Не иначе био какой-то взрывчатки где-то нарыл или сам смастерил. Вряд ли от бомбы незнакомца так шарахнуть могло. То, что это бомба была, теперь уже догадаться было нетрудно. Из тех, что тоже только на плакатах остались, у которых не надо фитиль поджигать перед тем, как бросить. Да и меньше они были чуть не втрое тех самодельных, что использовали в Кремле. Только откуда это все у парня с фузеей, от которой чинук... Додумать мысль не получилось. Не думается как-то, когда своими глазами видишь, как бронированная живая машина медленно, очень медленно заваливается влево и, бестолково вращая гусеницей в воздухе, соскальзывает с края моста. А вслед за ней прыгает, перебирая ногами в воздухе, последняя оставшаяся в живых верная Пристиж. «Быстрее!» «Да и зачем думать, когда есть командир, который все знает и умеет лучше тебя?» Как-то сразу улетучились сомнения, и незнакомец в мысленной табеле о рангах вознесся на одну ступеньку своеводой, которого надо слушать, когда он говорит, а в бою особенно. Разведчик вскочил и побежал. Мимо пылающей баррикады, мимо разбросанных взрывом обломков биороботов, мимо огромной дыры в бетоне моста, и все дальше и дальше от Кремля, в котором родился и вырос, в котором осталась Радомира. Удивительно, последняя мысль кольнула, словно шилом в сердце засадили. Против воли Данила обернулся. Дурная примета, но все-таки, кто знает, когда еще увидит он эти красные стены в следах копоти и глубоких выбоинах, оставленных вражьим оружием. Хоть и изгой он теперь, а все же свое, родное, как ни крути. Взгляд задержался на боевой площадке Москворецкой башни. Почудилось, будто мелькнула на ней фигурка с русой косой до пояса, и соскользнул вправо. Так и есть. Из клочьев тумана вырвались 6 или 7 нео, бегущих по волчьи на 4 лапах. У того, что несся впереди, в зубах был зажат окровавленный меч Данилы. Трупы нашли, теперь точно не отстанут, пронеслось в голове. За сородичей нео мстили страшно до тех пор, пока не умирал обидчик или не погибал последний из рода. Потому остальные мутанты с ними и не связывались, предпочитая охотиться подальше от угодий человекообразных. «Сзади!» — прохрипел Данила. «Знаю». Голос стрелка тоже был изрядно подсажен безумным бегом. Особенно если учитывать вес его фузеи, вещмешка, пыльника и остальной снаряги. Хотя все вместе не тяжелее кольчуги, подкольчужника, наручи и поножи, что были на Даниле. Оно, конечно, не тяжелая броня латника, что надевалась при возможности штурма мутантами стен Кремля, но тоже не пух лебяжий. Пух лебяжий. Хорошее слово, старинное. Интересно, остались ли еще где белые лебеди, которых для детишек в старых книгах рисовали? Или брехня все это про древность без войн, мутантов и боевых роботов, чтобы оставалась у людей вера и надежда на что-то лучшее. Интересно, почему вот такие мысли не к месту лезут в голову перед дракой? Может, привычная реакция организма, мол, во время драки думать о драке вредно, тело хорошего бойца само работает быстрее и лучше без лишних раздумий на рефлексах. Вот и у Данилы рефлексы сработали. Вал шмякнулся на поросшее травой покрытие моста, недовольно звякнув об остатке асфальта, а в руке, словно сам собой, оказался боевой нож. Когда отступать некуда, надо бежать туда, где врагу будет труднее нападать. Вот и рванул Данила обратно, к самому узкому месту моста, туда, где еще дымилась наваленная чинуком и разваленная взрывом баррикада. Сзади одиноко тявкнул выстрел, и бегущий впереди всей стаи Нео споткнулся и пропахал дорогу остатками нижней челюсти. Данила четко видел, как ее правая половина взорвалась выбитыми зубами и костяной крошкой, а меч вывалился из разорванной пасти. Еще выстрел, и крайний справа мутант, взбив тучу пыли, пошел юзом, словно детская игрушка-волчок, получившая пинок от своего малолетнего хозяина. Теперь Данила ясно видел, Нео осталось пятеро. Седой Кер бежал позади всех, сильно отставая и припадая на заднюю лапу. Выстрелов сзади больше не слыхать. Очень плохо. Пятеро Нео в рукопашном бою — верная смерть. Хорошо бы, чтоб стрелок подсобил, но, с другой стороны, он в вечные спасители незадачливых разведчиков не записывался. Пора отдавать долг. Данила оскалил зубы, мысленно сам превращаясь в медведя. 100 метров до ближайшего мутанта. 80, 50. Клич, рев сам родился в груди Данилы. Ур-ра-р! Первого Нео он принял грудь в грудь у самого края моста, так, чтобы остальным было не развернуться. Удар, хрип, брызги слюней в лицо друг другу, чужая шерсть в нос, глаза, рот и хруст разрываемой плоти, в которую удар за ударом вонзается клинок ножа. Своей боли не было. Была лишь тяжелая звериная вонь, замешанная на теплом запахе свежей крови. Если что, боль придет потом. Сейчас ратник и зверь были одним организмом, сросшимся в неимоверном напряжении и рвущим самого себя. Удар ножом на контур, куда попал, все равно. Обратно не выдернуть, не иначе клинок застрял в кости. Разверстая пасть перед лицом, левым локтем по ней со всей дури, хруст кости, своей или чужой, не понять. Скрежет когтей по плечу, звук лопающихся колец кольчуги. Теплое потекло по боку. Наплевать! На, сука! Нож удалось выдернуть, снова его туда же, и еще, на манер ручной швейной машинки тетки Клавы, лишь бы пробивала шкуру твари и не путалась гардой в шерсти. Лишь бы рука не соскользнула по рукояти, теплой от крови, остальное неважно. Краем уха Данила слышал какой-то грохот и нечеловеческий вой, но все это было далеко, слишком далеко. Потому что ближе вот этой хрипящей твари сейчас не было никого, что в прямом, что в переносном смысле. Враг, с которым ты мешаешь кровь в рукопашной, мог бы стать твоим кровным братом, если бы не был врагом. Потому немного грустно, когда умирает достойный враг. Данила выдернул нож и остановился, осознавая, что зверь, с которым он боролся, медленно падает навзничь. Разведчик лишь успел отшатнуться и стряхнуть с плеч тяжелые лапы. Когти Нео последний раз скребанули по остаткам кольчуги, и тело мутанта мягко шлепнулось на обгоревшую траву. Над духом снова грохнуло, на этот раз громко, словно из пушки пальнули. И огнем полыхнуло так, что на мгновение Данила потерял способность видеть что-либо, кроме языка пламени, отпечатавшегося на сетчатке. Дурацкое состояние, особенно в бою. Для того, чтобы прийти в себя, Данила кувырнулся в сторону и больно ударился боком и головой об остатки каменных перил. Звезды в глазах прогнали огненный сноп, и зрение частично вернулось. Полоборота к нему стоял незнакомец, с сожалением качая в руке здоровенный пистоль. Разведчик поднялся, слегка застонав при этом. Нео, похоже, порядком помял плечо. Вон оторванный клок кольчуги сбоку свешивается. Потери посчитаем потом, главное — враги. Но врагов больше не было. Убитый Данилой мутант валялся в луже собственной крови. Еще один дергался в агонии у ног стрелка. Третий валялся чуть подальше, и на его голову смотреть не хотелось. Каша, перемешанная с мозгами. Четвертого видно не было, не иначе снесло в пролом последним выстрелом. А вдали мелькало грязно-белое пятно. Это со всех ног улепетывал мудрый Кир, причем улепетывал очень быстро. Не иначе страх колдовским образом излечил престарелого Нео от хромоты. «И охота тебе все время кувыркаться», — сказал незнакомец, после чего вздохнул и бросил в пролом пистолет. Снизу из-под моста раздалось отчетливое бульк. «Не жаль пистолета?» — вместо ответа спросил Данила. «Знатное оружие». «Знатное-то знатное, только патронов к нему больше нет», — ответил стрелок. «И тяжелые эти пустынные орлы, сил нет». «А зачем носил тогда, если тяжелый?» — удивился разведчик. «В карты выиграл», — пояснил незнакомец. «И выбросить жалко, и таскать в лом. Хорошо, хоть сейчас пригодился». «Да уж, неплохо», — сказал Данила и скрипнул зубами. Рванул его мутант не слабо, это было ясно по накатившей боли, которую перестал глушить адреналин и по теплой, прилипшей к телу рубахе. Но заниматься ранами было некогда. Ясное дело, уходить надо, пока на грохот выстрелов и пламя пожара не сбежались остальные мутанты. Да и мудрый Кер, поди, не случайно столь резво ушел в туман. Сейчас поди строит из себя героя перед соплеменниками, горя праведной жаждой мщения. Похоже, стрелок думал о том же. «Рванули!» — бросил он. И, скользнув взглядом по плечу Данила, осведомился. «Помочь?» «Я сам!» — выдохнул ратник, рывком поднимаясь на ноги. «Потому как если по-другому, медленно, сберегая рану от случайной боли, то можно и вообще не подняться. Тело, не желая терпеть запредельную боль, может погасить сознание. А так, сжав зубы и собрав волю в кулак, завсегда лучше». Данила качнулся, но устоял. «С мечом тебе опять не повезло», — сказал незнакомец, правильно поняв взгляд Данилы, явно собирающегося бежать к трупу мутанта, умершего от первой пули. «Его тот старикан с собой утащил. Шустрый, зараза, сил нет, так что давай за мной». Данила бежал, четко сфокусировав взгляд на широкой спине в серо-зеленом пыльнике, полы которого были испачканы свежей кровью, как и ботинки, каблуки которых некоторое время оставляли на мосту темные отчетливые следы. Порой перед носом разведчика начинали мелькать две спины, на которых словно параллельные рельсы устроились фузеи, длинная с трубкой прицелом и та, которую бросил Данила. Разведчику стало стыдно, даже две спины незнакомца вновь слились в одну от всплеска крови, прихлынувшей к щекам. Если бы он тогда стрельнул и убил мутанта, глядишь, и драться бы с ним не пришлось в рукопашную. А так своей свалкой прицел стрелку заслонил, и ему, чтобы не попасть в Данилу, пришлось в сторону смещаться. К тому времени другие Нео набежали, вот и пришлось ему, теряя секунды, расстреливать их из пистоля. Ох, стыдоба-то какая! Мост почти кончился, слева маячили развалины какого-то строения, обвитого побегами хищного дикого вьюна. Правда, человеку вьюн не опасен, его цветы охотятся только на насекомых. А если принести вьюну жирного жука или освежеванную стальную скалопендру, то он может дать каплю сока, от которой сутки не хочется ни есть, ни пить, а жизненной силы — море. Правда, может и не дать, потому лишний раз лучше не напрягаться. «Растение безопасное?» — на бегу указал на вьюн незнакомец. «Да», — выдохнул Данила. «Давай туда», — резко бросил стрелок, скидывая с плеча длинную фузею. Разведчик подчинился беспрекословно. Все понятно, старший прикрывает отход раненого, и здесь кочевряжиться не стоит. Незнакомец хорошо разбирался в военной науке, и потому, не снижая темпа бега, ввалился в зелено-сизую стену вьюна, как кабан в заросли крапивы. На лицо осыпалась труха, состоящая из хитиновых панцирей насекомых, высосанных растением. Но это мелочи, главное упасть и желательно больше не подниматься. Кровопотеря оказалась серьезнее, чем он думал, и организм настоятельно требовал отдыха и перевязки. Раздвинув здоровой рукой естественную природную занавеску, Данила попал в довольно прилично сохранившуюся комнату первого этажа. Судя по остаткам костра, мусору и кучкам засохшего дерьма, знакомую многим путникам. Некоторые из которых оскотинились настолько, что гадили там, где спали. Не иначе Нео постарались, люди обычно не испражняются там, где едят. Хотя люди тоже бывают разные. Но выбирать не приходилось, тем более, что последний раз здесь ночевали довольно давно, и вонь уже успела выветриться. Сейчас бы лечь где почище, и гори оно все синим пламенем. Однако долг воина был превыше желаний тела. Сейчас, пока старший обозревает окрестности через свои трубки, надо собрать побеги сдохшего вьюна и развести костер. Это оказалось несложно. Сухих стеблей вокруг было предостаточно. Из десятка другого получился веник, которым Данила быстро подмел небольшую площадку, хотя при наклоне вперед перед глазами плясали красные пятна. Но не уподобляться же мутантам, которые где присели, там и привал. Из тех же сухих побегов получилась основа для костра. Данила чиркнул огнивом, и веселый огонек заплясал на лепестках сухого цветка. Разведчик раздул огонь, после чего, с чувством выполненного долга, прислонился к стене, дыша тяжело, словно бревна таскал. В желудке образовался тошнотворный ком, нормальная реакция после ранения. Теперь продышаться немного, пока тошнота пройдет, и можно кольчугу снять, посмотреть, что там с плечом.